Некоторые ритуалы. Их, разумеется, великое множество, но, описывая главные ритуалы ведьмовства, современные авторы практически не расходятся во мнениях. Ведьмы обычно объединяются в шабаш, группы приверженцев ведьмовства. Традиционное количество участников — 13, но в принципе в шабаше могут состоять от 3 до 20 человек. В первую очередь очерчивается круг, отделяющий и очищающий священное место, место для волшебства, где явятся им боги и богини, где исчезнет время, где осуществится и воплотится их вера. Магический круг диаметром 9 футов, почти 3 метра, очерчивается в воздухе клинком Атамом. Это место между двух миров. В одном царят боги, в другом живут люди. А здесь, на их границе, сосредоточена вся мировая энергия. У каждого из нас есть некий групповой опыт. Кто-то медитировал в группе, кто-то танцевал, кто-то молился, кто-то занимался йогой. И потому все мы знаем, человек — существо общественное, он черпает моральную силу у своих братьев и сестер в едином общем стремлении. На этом принципе зиждется и шабаш. Приведем здесь некоторые ритуалы ведьмовских шабашей. Пробуждение луны. Это ритуал, с помощью которого в главную ведьму, предводительницу шабаша, переливается сила богини. Она, по сути, сама становится богиней, пока длится обряд. Действие происходит в первую полночь новолуния, ведьмин час. Ведьма пробуждает в себе богиню, становится земным воплощением богини Луны, тройственной богини, имеющей 3 лика, пребывающего месяца, полной Луны и месяца убывающего. Это и Диана Артемида, и Астарта, и Афродита, и богиня-мать. Она связана с рождением, смертью, возрождением и фазами Луны. Для пробуждения богини годится все. Медитация, скандирование, танцы, пение. Главное — достичь, хоть на время, слияния в одном теле божественного и земного. Возведение конуса силы. Конус силы — метафора. Речь идет о групповой воле шабаша, то есть круга единомышленников, достигших духовного единства в стремлении к единой цели. Некоторые английские ведьмы утверждают, будто именно они во время Второй мировой войны предотвратили вторжение фашистов на остров, возведя конус силы против Гитлера. Их предшественницы, по преданию, точно так же помогли разгромить испанскую армаду. Посильное содействие оказали, вероятно, и английские военно-воздушные силы. Конус возводится танцами, скандированием и медитацией. Вступление в шабаш. Следующим общепринятым у современных ведьм ритуалом является принятие новообращенных. Инициация символизирует возрождение. Во время обряда часто используется ритуальная плеть. Новообращенную приветствуют, берут с нее клятву, дают новое имя, умащивают водой и вином. Это инициация в корне отличается от той, которую описывали ведьмы под пытками инквизиторов. Тогда надо было непременно отречься от Спасителя, Пресвятой Девы, всех святых и христианской религии как таковой. Кроме того, ведьма отрекалась от отца, матери, неба, земли и так далее. Затем ее окунали в купель, нарекали новым именем и метили ведьмовским знаком, может быть, татуировкой. Завершал церемонию поцелуй. Этот момент любили посмаковать инквизиторы, оставивший подробное описание позорного поцелуя. Ведьма целовала дьявола в задницу. Все элементы обряда восходят к глубокой древности и поныне присутствуют во многих религиях. Католики до сих пор символически целуют папский перстень. И в купель окунали, и имя новое давали задолго до Рождества Христова. Насколько точны записи инквизиторов, сказать трудно. Не исключено, что в описании средневековой инициации много домыслов и преувеличений, особенно в отношении позорного поцелуя. Мы читаем дошедшие до нас протоколы допросов с ужасом и недоверием. Но не так же ли читаем мы о нацистских лагерях смертников, не в силах поверить даже уцелевшим свидетелям, людям, которые по сей день ходят по одной с нами земле?